Глава 14. Человек на сцене. Лев ждет меня возле памятника Пушкину. Я вижу его издали. Он стоит без движения, сам как памятник, в пуховике с черной прямоугольной сумкой, похожей на спортивную. «Привет!» — ожил. Улыбка такая широкая, словно выиграл миллион долларов. «Привет!» Чувствую себя неловко. Надо ведь сказать что-то, кроме «привет». А что, не знаю. Зато у Льва, похоже, есть план. Пойдем, хочу тебе показать кое-что. Он галантно подставляет локоть. Беру его под руку. От Левиного пуховика руке становится тепло и уютно. Она словно в гнездышке. Куда идем? Спрашиваю. Здесь недалеко, Дом культуры. Там сегодня концерт. Концерт? Вспоминаю свой свитер с оленями. Да, не слишком-то подходящий наряд. Можно было надеть платье, зеленое с поясом. Оно подчеркивает цвет моих глаз и скрывает недостатки фигуры. Или блузку. Что же ты сразу не предупредил? Стараясь не пускать осуждения в голос. Я бы прилично оделась. Сюрприз. Лев смотрит на меня сверху и улыбается еще шире, словно выиграл второй миллион долларов. Не переживай. Это самый обычный концерт молодых талантов. В зале будут в основном родители. Левина улыбка отзывается во мне. Я тоже начинаю улыбаться. Так с улыбкой и вхожу в распахнутую дверь, которую Лев придерживает для меня. Оказалось, мой свитер с оленями еще ничего, потому что в холле ходит-бродит самый пестрый и необычный народ. Парень с длиннющими, почти до колен, рыжими дредами и в растянутой рубахе, сшитой то ли из авоськи, то ли из рыбацкой сети. Девушка в ультрамариновом комбинезоне, который переливается при ее малейшем движении. Еще одна девушка в коротеньком черном платье и капроновых колготках с нарочно сделанными дырками на коленях. Короче, я выгляжу вполне прилично. Тем более Лев, совсем как я, в джинсах и джемпере. Разве что над вырезом джемпера виднеется воротничок белой рубашки. Мы входим в зал, устраиваемся в креслах. Почти сразу гаснет свет. «Сейчас будет немного скучно, ты потерпи. Зато потом интересно», — обещает Лев, и я чувствую на шее его дыхание. И правда, начинается скукотень. Седовласые мужчины говорят что-то о молодых гениях и будущих перспективах. Женщины в длинных платьях приветствуют участников и зрителей. Потом они уходят, и концерт начинается. Заранее настраиваю себя на худшее. Разве могут удивить молодые таланты? Мне есть чем сравнивать. Отец возил нас в Москву, в театр. А еще мы были в Санкт-Петербурге с классом на крутом танцевальном шоу. Здесь наверняка обычная самодеятельность. Главное не показать разочарование Льву. Все-таки старался человек. Ни в кино повел, ни в парк шататься. Фантазию проявил. Первый номер. Ведущий объявляет название коллектива. На сцену выплывает голубоватый дым. И в нем мелькают, словно рыбки, серебристые фигуры. Парни и девушки двигаются плавно и медленно. Кажется, что они и впрямь под водой. Вот танцоры разлетелись по сцене. А вот выстроились в единую линию друг за другом. Танцуют только их руки. И я почти верю в то, что передо мной многорукое морское чудовище. «Круто, скажи!» — улыбается Лев. «Да!» — говорю я, не отрывая взгляда от сцены. Подводный танец завораживает. Следом за танцорами выступают джазовые певицы, две худенькие девчонки в блестящих платьях. Их голоса то взлетают, то опускаются, и я раскачиваюсь вместе с ними на этих качелях. Внутри рождается какая-то детская беспечная радость. Мне тоже хочется танцевать и петь. Я притоптываю ногой, повторяя слова песни губами, и краешком глаза вижу, что Лев смотрит на меня и улыбается. После девчонок выступают другие танцоры, певцы, а еще гимнасты, фокусники. Похоже, здесь в самом деле собрали всю талантливую молодежь нашего города. Я не замечаю, как летит время. Хочется смотреть и слушать еще и еще. «Мне надо выйти», — неожиданно шепчет Лев. «Ты сиди». Он поднимается и идет к выходу, прихватив свою странную сумку. «А теперь заключительный номер», — объявляет ведущий. «Гвоздь нашей программы». Один из лучших молодых саксофонистов Европы — Лев Каменев. Ну вот, сейчас Лев пропустит своего тезку. Обидно. Я устраиваюсь поудобней. Номер гвоздя программы должен быть чем-то особенным. Недаром его приберегли напоследок. В зале гаснут лампы, а потом узкий луч света выхватывает из темноты человека на сцене. Где-то звучит рояль. Человек делает шаг вперед. Еще один. Луч света движется вместе с ним. Человек подносит к губам саксофон. И музыка, какую я никогда не слышала, наполняет меня. Кажется, моя душа всегда томилась по этой музыке, но не знала, где искать. И вот нашла. И припала к ней, как к роднику, чтобы не умереть. Мелодия то заигрывает, подбираясь к сердцу нежными переливами, то озорничает, прыгая по залу, то обнимает и гладит по голове, нашептывая нежные ноты. А музыкант подходит к зрителям все ближе, ближе. Такой обычный, в белой рубашке и джинсах. И в то же время особенный. Кто еще так сыграет? И вдруг меня словно пронзает молния. Там на сцене лев. Этот типичный качок, гора мускулов. Тракторист, как я про себя его называла. Парень, которого я видела в футболке, насквозь мокрый от пота. Неужели эти руки, громившие боксерский мешок, виртуозно владеют саксофоном? Как такое возможно? Лев словно слышит мой беззвучный вопрос, находит меня глазами и подмигивает. Девчонка, сидящая впереди, шепчет подруге: «Это мне, мне!» Я не отрываю взгляда от сцены. Левина музыка пропитывает меня, влечет за собой. Куда? Неважно. Я готова идти за ней хоть на край света. «Бис! Бис!» просит зрители, когда лев заканчивает играть. Он не против. Говорит что-то концертмейстеру, сидящему за роялем. Я не вижу, кто это, мужчина или женщина. Смотрю только на льва. А он расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке и снова подносит саксофон к губам. Теперь зал наполняет задумчивая протяжная мелодия. От нее щемит сердце. Кажется, ты безвозвратно утратил что-то такое, без чего больше не сможешь жить. И я плачу. По-настоящему плачу от музыки. Первый раз в жизни. После концерта лев находит меня в холле. Смотрит без улыбки. В глазах ожидания. «Ты играл просто...» Хочется сказать «потрясающе», но это слово похоже на застиранную простынь. Его и без меня использовали тысячи раз. Я словно увидела, что в мире гораздо больше красок, чем я думала. Лев улыбается, подходит ближе. «Правда?» «Да. Спасибо, что привел на концерт. Моя благодарность совершенно искренняя. Только понять не могу, тебя-то как сюда пригласили?» «Меня в вашем городе знают. Мы здесь жили с родителями, я ходил в музыкалку. Потом пришлось уехать, но с учителями я всегда поддерживал связь. Вот они и позвали». Мое воздушное настроение лопается, как шарик. «Наверное, ты скоро уедешь. В моем вопросе столько тоски, что самой противно». «Не уеду». Лев теперь совсем близко. «Меня родители командировали помогать бабушке. К нам она ехать не хочет, слишком самостоятельная. Но одну ее уже не оставишь. То газ не выключит, то дверь забудет закрыть. Ну и спортфак здесь сильный. Хочу к нему присмотреться, что да как. Может, буду туда поступать». Чувствую, полегчало. «Спасибо, Левина бабушка». «Ну а как тебе концерт? Ведь не только мой номер». Лев прищуривается. «Ты-то, наверное, думала, куда он меня притащил? Что за самодеятельность?» «Я просто не знала, какие у нас молодые таланты». Парирую, стараясь не краснеть. Лев хмыкает, потом забирает из гардероба нашу одежду, и мы идем домой. От теплого вечера не осталось и следа. Дует промозглый ветер. Но я почти не чувствую холода. Моя рука снова в теплом гнездышке. Пуховик льва жаркий, как печь. «Слушай, как ты успел стать и кикбоксером, и саксофонистом?» Этот вопрос не дает мне покоя. «А я с первого класса на семейном обучении. Учусь дома и хожу в школу только чтобы сдавать промежуточные экзамены. Мамина идея. Она у меня, знаешь, какая выдумщица». «Это мама назвала тебя львом?» — догадываюсь я. «Ну да», — улыбается. «Она же не знала, что я буду картавить». «Ты не картавишь, ты грассируешь», — возмущаюсь. Лев останавливается, смотрит на меня, сдвинув брови, потом спрашивает. «И тебя не смущает, что я такой дефектный?» «Издеваешься?» Я почти кричу. «Ты не дефектный, а клёвый!» Щеки тотчас наливаются жаром. «Еще бы в любви ему призналась!» — хихикает в голове Севин голос. Но Лев улыбается, Складка между бровей разглаживается. Вот и мама говорит: «Лёва, это клёво». Мама права. Я тяну его вперед и поскорее меняю тему. «Где ты теперь сдаешь экзамены?» «А нигде», — отвечает Лев. «Я школу окончил. Если не сидишь полдня на уроках, знаешь, сколько свободного времени». «Ого, и не поступил в университет?» «Куда спешить? У меня год в запасе. Решил подумать, чем заниматься дальше. Музыкой или спортом?» «Ну и ну». Выходит, права была Марина, когда советовала к нему присмотреться. Подозреваю, что и саксофон — не последний сюрприз. Какие еще неожиданные открытия меня ждут? «Решил?» Лев смотрит на меня с улыбкой. «Пока думаю». Вот и мой дом. Он появился слишком рано, хотя мы шли пешком. Я не успела наговориться со Львом, не успела на него насмотреться. «Ну, я пошел, пока!» Лев разворачивается и уходит, придерживая на плече кейс с саксофоном. Теперь я знаю, что это не спортивная сумка. «Пока». Он даже не поцеловал меня. «А ведь у нас было настоящее свидание». «Ну и пусть. Успеет. Только дураки целуются на первом свидании».